Да, и последнее. Дети все друг у друга воровали. Те, кто посильнее, просто отнимали у младших и перышки, и карандаши, и хлеб. Когда я не хотел есть суп, она вспоминала, как ее привели в детдом, и в первый вечер поставили миску супа, в котором плавала дюжина мух, и она не стала есть. А потом все, что не давали, ела и вылизывала, даже если сосед тарелку плюнул. А во время войны детдом не эвакуировали. Все начальство сбежало, остались только няньки и дети. Немцы затребовали списки детей, няньки отдали, а потом спохватились, там ведь проставлена национальность. Немцы пришли и по спискам забрали еврейских детей. Сначала все думали, что в гетто, а потом узнали, что всех расстреляли. Для меня все это было как при царе Горохе, а для нее как сейчас. А еще рассказывала, как работала на резиновой фабрике, окунала колодки в резину, чтобы получались галоши. Когда умер мой отец, она на работе не могла сдержаться, начинала плакать, и слезы попадали на колодку. Знала, что будет брак, и не могла остановиться. Там, где слеза упадет, резина уже ни за что не пристанет. А вентиляция была плохая, и начиналось отравление, особенно у тех, кто имел дело с клеем.